Я шагнул к нему, крепко схватил за ворот рубашки и притянул к себе. «В кошки-мышки со мной играешь, недоросль!» — зашипел я и, припирая менялу к стене, легко, как в бубен, шлепнул по его хилой груди. «Отпусти!» — огрызнулся он, хватая меня за запястье потной рукой. «Мужиков свистну, пересчитаю тебе ребра!» «Ну-ка, свистни!» «Да не хочу я никаких дел с тобой иметь!» — громче сказал вечный мальчик, царапая мою руку обгрызенными ногтями. «Когда дело касается кучера, — пояснил я, — то мои просьбы надо выполнять». «Ага, выполнишь», — кивнул он, по-прежнему избегая смотреть мне в глаза. «Зайдет и меня принимаешь. Я в такие игры не играю». «Что ты несешь?» — поморщился я. «Ты предупредил кучера, что я хочу его видеть?» «Нет», — огрызнулся менял и как-то странно взглянул на меня своими выцветшими глазками. «Как ты знаешь, не удалось объяснить покойнику, что ты его хочешь видеть». «Что?» Я невольно разжал пальцы. «В каком смысле покойнику?» «В прямом», — ответил вечный мальчик, разглаживая на груди рубаху. «Задохнулся кучер. Вчера вечером сосед нашел его в гараже. Машина работала на холостых, а кучер на полу под выхлопной трубой лежал». Я отступил на шаг, и меняло тотчас этим воспользовался. Бочком выскочил на волю. Обалдев от такой новости, я продолжал стоять под козырьком павильона, глядя, как вечный мальчик, поглядывая на меня своими перископическими глазками, странным круговым маршрутом удаляется все дальше и дальше, бормоча что-то под нос про доллары, рубли и гривны. «Ну и ну», — подумал я, вытирая со лба внезапно выступившие капли пота. «Вот чего не ожидал, того не ожидал. Это что ж, несчастный случай или убийство? Вчера вечером. Значит, всего несколько часов после того, как Инга, прикидываясь нумизматом, выпытала у него мой адрес. Черт возьми, но складывается ощущение, что кучера грохнул я. Я стоял на автобусной остановке, не в силах собраться с мыслями, и никак не мог вспомнить, зачем я сюда пришел и что здесь потерял. Меня толкали мешками, плетеными корзинками и скользкими плечами. Ах да, вспомнил я, Инга. Я смотрел по сторонам, хлопая глазами, и никак не мог сориентироваться, в каком месте оставил машину. Красной шестерки не было ни за остановкой, ни перед ней, ни на другой стороне улицы. Второй раздражающий фактор, наслаиваясь на первый, создавал критическую массу. «Черт возьми!» — вслух выругался я. И какая-то полненькая дамочка под белым зонтиком шарахнулась от меня, как от бешеного. «Куда подевалась эта идиотская машина вместе с ее водителем?» Я был смешон и осознавал это. Злился еще больше. Не смеяться надо было, а за голову хвататься. Смерть кучера — это очень, очень тревожный сигнал. Но где же в самом деле Инга с машиной? Я прошел по улице вниз до первого перекрестка, полагая, что Инга самовольно решила развернуться, чтобы не тратить понапрасну времени. Но в проулке шестерки не было. Я вернулся к рынку. Прошел метров 100 к автовокзалу. Нет ее. Нет, словно никогда и не было. Это уже совсем не смешно, думал я, сопя как разъяренный бык. Это совершенно глупая шутка. Выловлю, надаю по заднице. Тут почему-то я вспомнил минувшую ночь. Ингу, упирающуюся руками в стекло, через которое в спальню, как от съемочных Юпитеров, проникал свет луны. И это воспоминание вызвало странное ощущение приближения к тайне. «Нрав свой демонстрирует, обиделась», — мысленно восклицал я, все еще глядя по сторонам и надеясь увидеть учебную машину. Машины сигналили, как голодные шаки, объезжали меня. Водители кидали недоуменные взгляды и стучали себя пальцем по голове. Я даже не придавал значения тому, что шел по проезжей части. Не вовремя Инга затеяла со мной игру в прятки. Совсем не вовремя. Кучер задохнулся в своем гараже. Какой недобрый знак, какое дурное совпадение. Я едва успел отскочить в сторону. Красная шестерка, промчавшись в сантиметре от меня, резко остановилась, подняв дорожную пыль. «Явилась», — подумал я с некоторым облегчением, неторопливо подходя к машине. «Сейчас я...» Дверь распахнулась, и вместо лукавых глаз, вместо мстительной усмешки, я увидел неузнаваемое, перекошенное от ужаса лицо Инги. «Скорее!» — не своим голосом крикнула она, выскакивая из кабины, задевая ногой порожек и едва не падая на асфальт. «Садись за руль и гони! Умоляю, быстрее!» Глава 8. У меня замерло сердце от предчувствия чего-то страшного. Повинуясь ее сумбурному приказу, я кинулся к распахнутой двери и запрыгнул в машину. Инга села на заднее сиденье и, еще не успев захлопнуть дверь, ударила меня по плечу. «Что ты тянешь? Быстрее! Уезжай отсюда куда-нибудь!» «Да ты что орешь, как ненормальная?» — тоже крикнул я, трогаясь с места и набирая большую скорость. «Что случилось? Можешь объяснить?» «Боже мой! Боже мой!» Ее крик переходил.